Нет, она бы могла найти кого-нибудь, кто под империя или любовными эликсирами, был бы с ней. Да и много чего еще понапридумывали маги и ведьмы за тысячелетия. Проблема была в ее желании занять место повыше, причем не только фактически, но и юридически, так сказать, то есть стать частью какого-либо достаточно древнего рода, и не просто какого-то обнищавшего и загибающегося, а именно что занимающего весомое положение в теневом мире. И когда она уже практически потеряла всякую надежду, перед ней появился пацан. Она уже и сама собиралась распрощаться со своим работодателем, так что вариант с тем, чтобы уйти, не в никуда ее устроил. Тем более, что возможная награда полностью отвечала ее желаниям. Кто-то бы мог обвинить ее в наивности и скоропалительности принятого решения, но она на такое могла бы посоветовать вывести пацана из себя и посмотреть ему в глаза. Те самые герои древности, кто не обходил препятствия, а уничтожал их, смотрели из глубины глаз национального героя Англии, и она просто решила рискнуть, поставив все на красное, и, зажмурив глаза, ожидала, когда же барабан, запущенный судьбой, закончит вращение. И потомок Певереллов оправдывал все ее ожидания, рванув вперед по дороге жизни и оставляя за собой выбоины, заполненные кровью. Когда же она узнала, что этот малолетний отморозок медиум да еще и охотник на чудовищ, то последние сомнения начали плавно таять, словно утренний туман в лучах жаркого солнца. Приехав в Британию, он продолжил свое шествие, единственное, что врагами тут стали все, а не небольшая часть, как это было в США. И в отличие от США, местные пока что не совсем понимали, с кем пытаются договориться и уж тем более, кого они рискнули пугать. Слишком давно ушел с Соловянных островов орден. Если психопаты выходили на тропу войны и уж тем более начинали трясти договором, то влезать между охотником и чудовищем не следовало. За прошедшие века многие пункты договора были признаны устаревшими, и на нарушения прикрывали глаза, в том числе и совет ордена, но приказать, чтобы не трогали нарушителей, они не имели права. Нет, пытались, конечно, но наиболее рьяные пропагандисты изменений умирали наравне с наиболее радикальными консерваторами. Орден продолжал идти своей дорогой, а не подстраивался под требования окружающих. Последние пару столетий внутри этой организации шли споры на тему того, какие кодексы они должны соблюдать, но в такие дебри Мишель лезть в свое время не стала. Теперь, получив в покровители одного из радикалов ордена, она осторожно выясняла, насколько все-таки он отмороженный. Мысли девушки прервало появление двух фигур в глухих мантиях, что не торопясь подошли к дому, в котором находился Гарри, и стали что-то магичить. Плавно переместившись к монструозного вида снайперскому комплексу, она убедилась, что не пропустила сигнал от Гарри, отправив ему собственный, сменила магазин, тут же плавно нажимая спусковой крючок. Резиновая пуля снесла магический барьер, и тут же в голову ошарашенного невыразимца, а никем другим эти фигуры быть не могли, вошла еще одна. Переведя прицел, она отправила еще две пули и вытащила двустороннее зеркало. Судя по бликам в момент попадания пуль, на невыразимцах было навешано такое количество защиты, что убить их не должно было. Да и пули все же резиновые, хотя и выпущенные из винтовки, что была способна развалить движок ТРА. Убедившись, что Гарри затащил тела, а новых врагов не видно, она довольно улыбнулась и уселась поудобнее, продолжая наблюдать. Отпихнув труп, я очистил одежду от крови и покосился в сторону на легчайший, еле слышимый звук, с которым в стене образовался проем, где стояла безымянная девочка. Судя по всему, она видела весь процесс с допроса, все неприглядные подробности, так как эмоции от нее шли весьма говорящие. Иногда не стоит проявлять любопытство, чтобы потом не бояться. Я с тяжелым вздохом посмотрел на нее. Да плевать. Она предприняла попытку казаться храброй, но тут же жалко осеклась, пытаясь сказать что-то еще. Ну плевать, так плевать, не стал я развивать тему, взмахами палочки уменьшая тела и подчищая следы происходившего тут. Ты за Кинхельмом пойдешь? Помолчав некоторое время и понаблюдав за процессом уборки, она решилась подать голос. Ты останешься тут? Проигнорировав ее вопрос, я, закончив убираться, повернулся к ней. Если все станет совсем плохо, то я смогу уйти, уверенно ответила девочка, заставив меня с сомнением посмотреть на нее. Не она первая и не она последняя, кого в собственном доме прирезали, так что если хочет рисковать или же просто боится меня, то кто я такой, чтобы доказывать ей что-то? Если смогу, то вытащу твоего брата и заодно Розу Морган. приютить ее сможешь? Я не знаю, насколько она самостоятельна, а тебя уже успел увидеть», криво усмехнувшись, я выжидающе посмотрел на нее. «Да», уверенно кивнула девочка, «мы с Морганами неплохо ладим, да и нам проще так будет». Я молча кивнула и двинулся к выходу, когда меня догнал ее вопрос. «Они все-таки решили додавить орден?» «Да, нет». Я замер, слегка повернув голову к ней. «Кто-то им позволил додавить наблюдателей на территории Англии, кто-то из Совета. Орден не захотел лезть в островные разборки, вернее не захотели лезть некоторые из Совета, и они решили оттянуть тот момент, когда Орден узнает о происходящем тут. И для этого надо было убрать наблюдателей. И что делать? Как быть, если против нас будут свои же?» С подступающей истерикой спросила девочка, зябко обхватив себя руками и слегка покачнувшись. «Если тебя съели, то у тебя три выхода. Вылезать обратно через рот, двигаться к заднице или взять топор и прорубить новый проход. Покопайся в отчетах родителей, мне надо понять, что послужило причиной их слива». Я внимательно посмотрел в глаза девочки, нервно отбросившей в очередной раз непокорную прядь волос, упорно лезущую ей в глаза. «А когда поймем, кто именно из Совета нас сдал, то я найду способ поговорить с ним. В Ордене все равны, если ты вдруг забыла, и любой может потребовать ответа. Ограничения там только по знаниям». Несколько секунд посмотрев на меня, она наконец еле заметно кивнула головой, соглашаясь, и закрыла проем. Выйдя из дома, я махнул рукой и активировал порт-ключ, отправляясь в Годрикову впадину. Мишель появилась спустя пару секунд, тут же выжидающе уставившись на меня. «Что-то узнал». Осторожно уложив винтовку, она выпрямилась и подошла чуть ближе. «Гондоны есть везде», я чуть-чуть дернул губами. «А если серьезно, то меня очень сильно хотели вернуть в Британию, и при этом лишить поддержки, пусть даже и гипотетической или информационной. Сперва попытка захвата источника, когда они рассчитывали, что я припрусь в страну и начну судебные тяжбы. Одновременно пошла атака на наблюдателей ордена, что должно было лишить меня какой-то информации». «Какой?» – перебила меня Мишель, недоуменно округляя губы в форме буквы «О». «Хрен его знает», я осторожно провел кончиками пальцев по частично затянувшейся ране на лице. Невыразимцы сами толком не знали всей ситуации, так как над ними был третий. Вот этот третий-то и дал им приказ, и они не из светлых или темных, а кто-то третий, кому выгодна будущая бойня. Причем не просто бойня, а по заранее спланированному сценарию. Я, конечно, не буду сбрасывать со счетов Дамблдора и неназываемого, как и их подручных с союзниками, но что-то мне подсказывает, что это не они. Не складывается немного пазл, чтобы думать на них, и из ордена я могу относительно доверять только двоим. Куратору и девочке-наблюдателю, хотя она еще не подтвердила свой статус, бросив косой взгляд на задумавшуюся девушку, я кивнул на винтовку. «Убери ее и пошли». Дождавшись, пока она засунет оружие в зачарованный мешок, я медленно двинулся вперед. С легким любопытством скользя взглядом по окрестностям, я старательно отгонял мысль, что если бы все повернулось чуть по-иному, то я мог бы вырасти обычным британским магом и даже не узнать, что мир шире и глубже, чем принято считать. Да и не факт, что в этом случае я бы вообще оказался в этом мире. А что мы тут забыли? Не выдержала Мишель, спустя 5 минут мерного шага. То, что я должен был сделать еще неделю назад, забрать тела родичей, недовольно поморщившись, я решил пояснить. Когда меня стали обучать, то вылезла проблема с кучей проклятий, что на меня понавешали. Часть была наследственных, замешанных на крови, и убирали их не самыми хорошими обрядами и ритуалами. Другая же часть была из приобретенных, и чтобы излечиться, мне пришлось пройти через тотемный оборот, стать оборотнем. Пусть я и не проклятый, но суть это не меняет. Я наполовину зверь, и это со мной теперь навсегда, даже смерть этого не поменяет. Слишком уж я был небрежен со своими волосами, ногтями и прочим. Я регулярно совершал обряды и теперь продолжаю 3 раза в день проводить их, но кто-то не менее упорно проклинает меня. Закономерный вопрос, откуда у кого-то такой запас моих частиц? Кто-то проклинает тебя через останки родителей. Понимающе застыла девушка. Угу, недовольно промычал я, уставившись на какую-то старушку, которая впилась в нас любопытным взглядом. Если бы у нас был нормальный учитель истории, то таких проблем бы не было, и не было бы удивления, а зачем надо беречь свои волосы и прочее, если проклятие это лучик заклинания, передразнил я Гермиону, вспомнив, как она трясла головой, доказывая, что магия это наука, а не сказки. Если ее к карге отправить или к вампиру, что она на это скажет, что их не может существовать? Хотя вины моей школьной подруги в этом нет, тут вина попечителей и отдела образования министерства, которые контролируют литературу и утверждают программу. По их логике, такому детей обучать нельзя. Так глядишь, скоро вообще колдовство вне закона объявит, а магов и ведьм в Азкабан за магические выбросы сажать начнут. «Замри», — коротко приказал я, напряженно оглядываясь и втягивая воздух. Я так и знал, что странный молодой человек в плаще и шляпе, удивительно похожий на Карлуса Поттера, этот и Гарри, решил проверить, что с домом. Сперва прозвучал старческий голос, а потом проявился и его обладатель, буквально соткавшийся из сонмы ярких искорок, бешено закружившихся в невообразимом танце и, казалось, создавших человеческую фигуру. Дамблдор, дернув желваками, я немного сдвинул шляпу назад и настороженно уставился на старика в фиолетовой мантии со звездочками, подобными тем, что только что мельтешили передо мной. До меня дошли слухи, что ты появился в Англии, и я решил поговорить. Альбус миролюбиво улыбнулся и вежливо приподнял шляпу, словно бы только что заметив Мишель. «Леди, просто Мишель», — ослепительно улыбнулась девушка, протягивая изящную ладошку. Прикрыв на пару мгновений глаза, чтобы не видеть, как старик целует ей ручку, я снова посмотрел на Дамблдора. «Я просто хочу поговорить», — еще раз повторил старик, по-прежнему миролюбиво улыбаясь и устремив на меня взгляд безмерно уставших глаз. «Пока идем на кладбище. Потом я пойду в дом, и там я хочу побыть один». Я двинулся дальше, а спустя мгновение рядом выросла фигура Альбуса. «Какие у тебя планы, Гарри?» — мягко озвучил свой вопрос директор. «Странный вопрос, мистер Дамблдор», — недоуменно пожал я плечами и повернув к нему голову. «А зачем вы меня сюда тащили? Как будто от этого зависит судьба всей Британии. Хотите предложить мне членство в обществе любителей нестандартных одеяний, или что?» «Политика, Гарри, это такая вещь, в которой приходится иногда жертвовать малым, чтобы сберечь большее». Дамблдор оседлал любимого конька и попер как бульдозер, изрекая сложные напыщенные фразы о добре и зле, меньшем зле и прочей философской херне, заставляя меня скрипеть зубами. «Мистер Дамблдор, я идиот», — перебил я его. «Давайте попроще, а? К чему вся ваша речь? Я слышал, что произошло в шотландском филиале гильдии», — недовольно скривившись, выдавил он из себя, на пару мгновений задержавшись взглядом на моих шрамах. «Ты понимаешь, что со злом нельзя бороться злом. Это путь в никуда. Ты становишься на одну ступеньку с ними. Это кажется правильным, но этим ты уродуешь себя. Рано или поздно, но ты поймешь, что тьма овладела тобой, но будет уже слишком. Хватит». Не выдержав, я обернулся к нему. «Мне что надо делать? Пожать им руки? Такие, как я, веками защищали людей от чудовищ, не разделяя их на темных или светлых. Мы не боремся с тьмой, светом или еще чем-то подобным. Мы сражаемся со злом, и не с тем злом, что произносится с придыханием из большой буквы. Не-е-ет, мы боремся с обычным злом, старик, тем, что скрывается под шкурой проклятого оборотня, сожравшего человека, или вампира, что решил перейти черту и устроил оргию, выбрав в качестве десерта обычных людей. Можем прийти за коргой, которая перешла черту, или же, — я холодно уставился в глаза старика, — мы можем прийти за головой высокородного аристократа или нищего крестьянина с той или другой стороны барьера, которые решили поиграть с чернотой того уровня, глубже которого уже ничего нет. Тебе понятно, или более понятно пояснить? Ты отрубил головы. Укор в глазах старика был буквально осязаем. Ты уверен, что они настолько виновны? Они на меня напали, я их убил. Все честно, непонимающе пожав плечами, я скептически посмотрел на Дамблдора. «Но ты ведь даже не понимаешь мою логику». «Да, я понимаю твою логику, Гарри», — устало качнул головой директор. «Это ты не желаешь понять, что твой путь ведет во тьму. Охотники — это пережиток прошлого, их вполне заменяют авроры». «Что?» — он наткнулся на мой насмешливый взгляд и осекся. «Иногда люди хуже кровожадных чудовищ», — философски протянул я. «И ты решил сам выносить приговоры?» — повернулся ко мне Альбус. «Мы не лезем ко всем, старик», — усмехнулся я, покачав головой от такой настойчивости Альбуса. «Я не паладин добра и света. Мне заплатили, и я пришел. На меня напали, я убиваю. Это кодекс, и я его только соблюдаю, не более». «О смерти рыцарей короны», — резко остановился старый маг. «Их ты зачем убил? Странный ты», — тяжело вздохнув, я повернулся к нему. Ты спрашиваешь у меня как представитель Министерства магии или как представитель короны? Я член Визингомата, пристально смотрел на меня старый маг. Тогда вот контракт на работу, я равнодушно протянул ему кусок пергамента, обтянутого кожей. Я выполняю работу, старик. Британия вне юрисдикции ордена, холодно смотрел на меня Альбус. Или твой адвокат тебя не предупредил, с легкой иронией уточнил он. До тех пор, пока кого-то из нас не наймут местные, вежливо улыбнувшись, я развернул контракт и повернул к нему. Подписи видишь? Подпись ведьмы, скрибой чистокровного могла. Девочка не имела права подписывать такие документы, так как если она решила признать себя подданной Великобритании, то по нашим законам она ребенок, вздернул подбородок Альбус. А к подписям скрибой могла претензий нет, уточнил я. Нет, лаконично буркнул мрачно сверлящий меня взглядом Альбус. Подпись ведьмы поставлена с моего разрешения. Закурив, я выдохнул дым в небо и взглянул на растерянного мага. «Я совершеннолетний маг по вашим же тупым законам и обычаям. Вы же меня отправили в турнир, вы меня лишили опекуна на 15 лет, что автоматически привело к юридическому казусу. Вы, я не лишал», — осекся Дамблдор, осознавая, что я имел в виду. «Старик, законы о сиротах до сих пор не признаны всеми жителями теневого мира Оловянных островов, например, друиды или карги против». Ласково улыбнулся я. То, что вы пытаетесь втащить сюда нормы и обычаи обычного мира, а под этим соусом подать мысль, что раз закон принял Визингомат, то он обязателен для всех. Ты уж тогда вспомни, что я аристократ по меркам обычного мира, и начинаю лбом об пол колотиться при встрече с Пером. Пережитки прошлого, прохрипел старик, на мгновение прикрыв блеснувшие яркой синевой глаза. Ну давай отменим договор, и все сообщество рухнет. Легко согласился я, из-за этих пережитков тебе пока еще глотку не вскрыли довольно многие недовольные. Ты лучше уж вспомни, что если исчезнет нынешняя система сдержек и противовесов, то крови будет столько, что на этом фоне все охотники покажутся пацифистами. И ты так и не ответил, что тебе от меня, вообще, нужно. Я был другом твоих родителей Гарри и не хочу, чтобы внук Флимонта превратился в кровожадного маньяка. Неприязненно поджал губы Альбус. Тебе никогда не говорили, что твоя помощь боком вылезает. Насмешливо поинтересовался я, дернув щекой от легкого укола боли в свежей ране. Мои родители тоже умерли из-за того, что хотели вырезать своих врагов. Естественным движением откинув полу плаща, я ухватил рукоять автомата, другой рукой перехватывая палочку и с холодным бешенством сверля его взглядом. «Мистер Дамблдор, вы не вовремя выбрали момент для подобного разговора», — мягко влезла в диалог Мишель. Погладив бороду, старик задумчиво пожевал губами и, бросив на меня задумчивый взгляд, радостно улыбнулся, слегка наклонив голову и бросая еще один взгляд поверх оправы. «Может быть, завтра заглянешь в Хогвартс, я буду не один», — коротко бросил я, реально оценивая перспективу нагнетания дальнейшей обстановки. «Хотя древние люди и мамонтов валили». «Хорошо», — радостно улыбнулся Альбус, загадочно мерцая глазами, снова наливающимися яркой синевой, и пропал без единого жеста. «Он и правда оригинал», — задумчиво протянула девушка. «И что он хотел? Я так и не поняла». Я тоже, оглянувшись, я поправил плащ и быстро пошел к кладбищу. Даже более того, я вообще не понимаю, чего он хочет по итогу. И уж тем более не понимаю, чего он вцепился в меня. Нет, я понимаю, что есть пророчество. Но какого хера вокруг меня вертится старый пацифист, который со своим мировоззрением просто не даст мне победить врага, как о том сказано в пророчестве. Вернее, он хочет, чтобы я победил, но при этом запрещает мне убивать. И как я должен побеждать темного мага с таким опытом и силой? Предложить состязание в кто кого перепьет, или устроить шахматный турнир, да еще и его упор на магию любви, а не кровную магию. Когда ты начинаешь об этом говорить, то это начинает выглядеть как-то пошловато, брезгливо скривилась девушка, покачав головой. Пошловато это начинает выглядеть, когда об этом рассуждает престарелый холостяк, не имеющий детей и любовницы, работающий директором в английской школе, саркастично покосился я на поморщившуюся девушку. «Мы пришли», — кивнула Мишель на ограду кладбища перед нами. Тюгуфера, 24. Мерно зачитывая заклинание, сопровождая это вязью, что выводилось в воздухе палочкой, я с каждым заклинанием все сильнее распалялся. Могилы родителей раскапывали не менее 4 раз. Последним комплексом чар я раскидал землю и выдернул гробы, после чего утрамбовал все обратно. На всякий случай проверив кладбище, я не обнаружил на нем других могил с останками достаточно близких родственников и, уменьшив останки, двинулся на выход с погоста, а затем к своему дому. Мишель шла чуть позади, видимо догадавшись, что не стоит меня сейчас беспокоить. Да я и сам осознавал, что лицевой нервный тик нифига не внушает окружающим желание поговорить. Дойдя до дома, я, не останавливаясь, испепелил к чертовой матери калитку и часть надписей от доморощенных фанатов, что за хрен знает сколько лет не попытались помочь мне. Пролетев расстояние до дома, я едва не сорвал дверь с петель и зашел внутрь, раскидывая диагностические чары и до безумия желая, чтобы нашлась хоть одна завалящая ловушка. Тогда бы можно было набить рожу тем, кто убеждал меня, что мое имущество в порядке. «Кто-то прибрался тут», — высказалась девушка, осторожно обходя меня и оглядываясь. «Я просто одно время работала в сыскном агентстве и знаю, что в таких местах должно быть», — пояснила она. «Дамблдор, я почувствовал, как лицо снова перекашивает судорогой. Больше некому. Вряд ли мародеры подчищали такие следы. Мне нужны имена тех, кого за яйца брали Дамблдор и прочие. Когда искали мое украденное имущество», я внимательно посмотрел в глаза Мишель, понимающе кивнувшей в ответ. «Если капните кровью на пол под моим портретом, то, думаю, я смогу помочь вам», из ниоткуда прозвучал вежливый голос, заставив нас настороженно посмотреть на стену. «И что же должно меня заставить проливать свою кровь непонятно куда?» Осторожно опустив левую руку, я незаметно подцепил кончиками пальцев демоническую цепь. «А что же заставило меня подать голос?» — саркастично осведомился невидимый мужчина. «В душе не ёб», — запнулся я, решив не напрягать таинственного невидимку. «Не знаю, кто ты такой?» «Хэлвдон Поттер, молодой человек», — насмешливо фыркнув, он что-то невнятно прошептал себе под нос и продолжил, немного повысив голос. «Ваш прапрапра и так далее прадед. Я родился в 1593 и умер в... Да какая разница когда? Главное ведь как? Эх, ха-ха. Две суккубы подарили мне превосходную прощальную ночь, а с утра приперлись два десятка придурочных монахов, и я помер. Теперь я знаю, в кого ты такой отморозок», — тихо пробормотала себе под нос Мишель, невинно глядя мне в глаза. «А суккубы какие? Демонические или же из природных?» «Просто насколько я знаю, после демонических выживших не бывает, но если вы смогли, то мне интересно как». «Я был неплохим демонологом», — тихо хихикнул Хэлвдон и, помолчав, вопросительно уточнил. «Так вы хотите нормально поговорить или предпочитаете и дальше с невидимкой общаться? Почему тебя не убрали из дома? Ведь больше никаких портретов тут нет». Я проигнорировал его вопрос, все так же оставаясь на своем месте, и подозрительно сверлил взглядом пустую стену, время от времени уходя в транс. «А меня не обнаружить?» — голос изменился, добавив самодовольных ноток. «Я, знаете ли, был не из последних магов, и если бы не эти вечные девственники, то мог бы еще не одно столетие прожить, развивая магическое искусство. Правда, большая часть из них девственники только на словах, а на деле это те еще завистники. Вот я и изобрел такие портреты, а они из зависти. Правда, потомки не оценили», — обиженно пожаловался он. «Ну и придется жертвовать кровь 3 раза в сутки, чтобы я оставался видимым. Но тебе столько не надо, ты ведь не собираешься тут жить?» — подозрительно осведомился Хэлвдон. «Нет, по крайней мере, не в ближайшие годы», — отрицательно качнув головой, я подошел чуть ближе и начал набрасывать различные диагностические чары на стены и пол. «Только Поттер может проявить портрет». После получаса проверок, под непрекращающийся бубнеж картины, я наконец понял общий смысл. «Ага», — радостно согласился Хэлвдон. «В стене был тайник с парой зелий из числа запрещенных, и когда его нашли, то подумали, что это все, и не стали особо упорствовать в розысках. Так вот, меня и не нашли. Нет, меня и так не обнаружить, но все же некую аномалию вполне можно увидеть, а так все думали, что это из-за тайника. Правда, я гений?» — с надеждой переспросил мужчина. «Конечно», — согласно кивнув, я потер переносицу и с сомнением покосился на стену. «Если уж он так умудряется бормотать, что фиг заткнешь, то...» «Но с другой стороны, а что делать?» Осторожно разрезав ладонь, я пролил пригоршню крови на подсвеченное место и небрежно залечил немагическую рану простейшими целительскими чарами. Тем временем на стене начал проявляться портрет худощавого мужчины средних лет, весело помахавшего нам рукой. Не худой, вовсе нет, именно что худощавый. Какая-то странная, на мой взгляд, кожаная рубаха по моде того времени и небрежно накинутая на плечи мантия темно-синего цвета. Темно-серые глаза, иронично смотревшие на меня, тонкая линия губ и римский нос, пара шрамов и привычная прическа Поттеров, взрыв на макаронной фабрике. Я удивленно приподнял брови, увидев у него на боку меч. «Не думал, что вы из тех, кто предпочитает не только магию», — кивнул я на оружие. «Да и прическа у вас не совсем по моде того времени». «А-а-о, я не совсем правильный аристократ», — еще сильнее заулыбался Хальфдан. «В свое время, после окончания Хогвартса, я со школьными друзьями решил побродить по миру, перед тем, как запирать себя в семейной жизни», — посмурнел он, видимо, вспомнив что-то неприятное. «И как это соотносится с мечом?» Трансфигурировав пару кресел, я сел в одно из них и закурил, приготовившись к долгому разговору. Кастор слабо контролировал свои особенности и частенько увлекался, после чего приходилось лезть за ним в гущу боя, чтобы спасти, пожевав губами, Хельфдан с какой-то ностальгией улыбнулся. А из Генри боевик был, как из меня бомбардир. Классический некромант, махнул рукой Хельфдан, погружаясь в воспоминания. Кастор случаем не из Блэков, усмехнулся я, глядя на встрепенувшегося предка. Конечно, из Блэков, удивленно взглянул он на меня. Никто в Англии не рискнул бы брать себе звездные имена, так как Блэки весьма нервно реагировали на это. А Генри из Боунсов. Мы переплыли пролив и вступили в один из отрядов, почти 10 лет шатаясь по всей Европе. Потом немного поплавали, по случаю получив корабль, немного погуляли в Америке. Мда, а чем бишь я? О мече? Ну вот, еще с Хогвартса и пошла привычка, что я прикрывал спину Кастору. Ну а в гуще боя одной палочкой много не повоюешь, да и хватало зачарованной брони у противников. Так что пришлось овладевать мечом, да и не только им. Ладно, это, конечно, весьма познавательно, но пока стоит отложить вечер воспоминаний, едва заметно усмехнулся я. Почему ты решил заговорить с нами? Только не надо про похожесть говорить. Хорошо, на дом наложено весьма приличное количество защиты, и ты включен в число владельцев, Хельфдан иронично прищурился. А я один из элементов защиты. Так что определить, что ты Гарри Поттер, а не кто-то еще, я могу. Правда, я уже начал засыпать, так как магия магией, но за источником никто не ухаживает, и он засорен или же нарушены чары на доме. Скорее второе, но надо смотреть. Тогда уж расскажи, что тут произошло, если ты, конечно, это знаешь. Я закурил новую сигарету, пристально глядя на портрет. Многого я не знаю, да и кретином оказался Джеймс Поттер, презрительно скривился бывший наемник и пират. За чертову кучу времени он так и не смог приготовить дом к обороне, да еще и разрешил почти всему сраному сборищу имбецилов шляться в жилище как к себе домой. Он был в каком-то ордене Феникса, который вроде как боролся с темными магами. На мгновение прикрыв глаза, бывший демонолог тяжело вздохнул и продолжил. «Твоя мать тоже ничего особо не сделала, да и остальные ничего не сделали. Так что избежать Джеймс не попытался, и когда сюда приперся этот темный лорд, то Джеймс смог продержаться 7 секунд, и ни черта толком сделать он не смог. Он запнулся, о чем-то размышляя. У меня вообще сложилось впечатление, что твой папаша даже не думал, что его могут найти». Фанатичное доверие словам Дамблдора, который навесил одну из разновидностей Фиделиуса на этот дом. А мать, спокойно уточнил я, особо не удивляясь мнению прадеда о моем отце. У меня оно не лучше было. Что там было наверху, я не знаю, извиняюще развел руками Хельфдан и задумчиво потер подбородок. Но я бы не сказал, что она что-то делала, если только в самой детской. Да и то, что я услышал перед взрывом наверху, говорит о том, что она даже про палочку не вспомнила, только умоляла убить ее, а не тебя. Он недовольно дернул щекой и замолчал, глядя куда-то над моей головой. Бросив короткий взгляд назад, я тоже замолчал, мрачно затягиваясь и выдыхая дым в потолок, погруженный в свои размышления. Я не смогу годовые обряды проводить, особенно если вступлю в полное наследование всего своего имущества. Я бросил короткий взгляд на внимательно слушавшего меня Хельфдана, но раз в год буду тут появляться, так что не переживай. Под этим домом линия второго уровня, так что особо сильно стараться тут не надо, успокаивающе махнул рукой прадед. Главный источник под Поттермонером, 7-й уровень, он гордо задрал подбородок. Твою мать, прокомментировал я, начиная понимать, почему кто-то хотел, чтобы род Поттер отправился в анналы истории. И это только по линии Поттеров. А ведь есть еще наследство и от Гриффиндоров. Да, не замечая моего кислого выражения лица, продолжал радоваться прадед. И сколько родов на Оловянных островах могут похвастаться таким источником? Мрачно осведомился я, закуривая новую сигарету и чувствуя, как снова начал побаливать свежий шрам. 6, запнулся Хальфдан, понимающе глядя на меня. 16, было. 300 лет назад, он отрывисто выдавливал из себя слова, возможно, что больше, но официально известно только 16. И какие шансы, что дом еще не захвачен? Я насмешливо посмотрел на него, доставая флягу с вином. Исключено, уверенно отрубил Хальфдан, машинально теребя завязки на рубахе. После смерти Флимонта поместье ушло на консервацию и скрыто под Фиделиусом. Про него помнит, что оно должно быть, но найти его не смогут ни при каких условиях. Да и никто не рискнет взламывать, так как в этом случае оно схлопнется так, что отголоски взрыва донесутся до Северного полюса. Если бы дом захватили при жизни Флимонта, то могли бы перепривязать источник, но уж точно не так. У нас хватает секретов, он высокомерно ухмыльнулся. А остальные дома? Я сделал небольшой глоток и убрал флягу. Да последние лет 200 пользовались этим, основным и домом на нашем острове в Тихом океане. Все, растерянно пожал плечами Хальфдан. Остальные дома проверяли, добавляли защиту и снова погружали в спячку. Так что про них вообще могут и не помнить толком. Зачем вообще такое количество домов? Не выдержала Мишель, с легким любопытством глядя на Хальфдана. Ну помимо вероятных убежищ, если мало ли какая-то война и прочее, они выполняли роль МММ, он замялся, запасных библиотек, что ли, по-другому и не сказать. В каждом поместье с источником от 4 уровня и выше, полная библиотека нашего рода, на случай если один из домов будет уничтожен. Даже источник 2 уровня схлопнется так, что разворотит все в радиусе пары миль, а в эпицентре вообще все будет уничтожено. Представьте, что произойдет с 7 уровнем, а с библиотекой, а ведь сокровище рода это знания и артефакты, а не источники или золото. Так что наличие домов полностью оправдано. Ну кроме тех, что имеют 6 и выше уровень, слишком много желающих их получить себе. Ты удивишься, но магов стало больше, чем было в твое время, и многим за счастье и 4-й получить, я усмехнулся. Ладно, с домами я понял, только вот не понял, а как я должен буду искать их? У гоблинов в завещании указаны координаты 4 домов, а в этих домах уже координаты всего остального, спокойно ответил прадед. А коротышки те еще психи, если дали слово, так что не переживай, наследство тебя дождется. И вы не боитесь доверять им такие тайны? Я скептически поджал губы, недоуменно разглядывая предка. А им все равно не подходит эта энергия, расхохотался Хальфдан. Как и чистокровным вейлам, русалкам и еще ряду магиков. Они пробои в мир духов делают и тянут ту энергию. Ну и находят места силы с энергией земли. Люди на таких местах редко селятся, ну кроме друидов, а вот гоблам как раз. Вейлы селятся около мест силы с ярко выраженным окрасом воздухом или огнем. Русалки воду ищут. Но это, по сути, те же пробои, только природные, и к линиям отношения вообще не имеют. У нас есть дом с таким местом силы, воздухом, когда вступишь в права наследства, то побываешь там и поймешь, насколько различаются лей-линии и стихийные источники. Они хуже или что? Недоуменно посмотрел я на него. И почему маги не захапают и такие места? Да как тебе сказать, поморщился Хальфдан. Если долго жить над таким источником, стихийным я имею в виду, то энергетика мага деформируется. Поэтому еще черт его знает с каких времен такие места силы отдавали под храмы, капища и тому подобное. Ну есть например бог ветров или там бог огня, молний, воды и так далее. Понимаешь, это как с контрактниками, перекос в одну сторону, дошло до меня. Примерно, согласно кивнул предок. Лей-линии прогоняют нейтральную энергию, что не вредит тем, кто живет рядом. Мы воздушники еще черт его знает с каких времен, но при этом без перекоса. То есть можем и огненные или водные чары использовать. Но если ребенок вырастет по соседству с местом силы воздуха, то их потому и отдавали в свое время практически без боя жрецам, волхвам, а потом и монахам. Это еще архимаг Октавиан вычислить сумел, а потом и весь остальной мир узнал. Часть магов решила развиваться всесторонне, а часть нет. Те же друиды до сих пор вон по лесам сидят около таких мест. Ну и магики практически поголовно не особо хорошо усваивают нейтральную энергию. Я все равно не понимаю, что мешает в дальнейшем развивать предрасположенность. Я откинулся на спинку кресла. Почему маги так легко уступили такие места, отдавая их врагу? Я же говорю, что стихийные источники – это по сути природные пробои на те планы, где живут духи стихии. То есть ты можешь их искусственно создать, терпеливо повторил Хальфдан. Ну не было смысла воевать за такое. Воевать был смысл только за Лейлинии, где текла нейтральная энергия, потому что нет планов с такой энергией. Мир получает все энергии и смешивает их, потом гоняя по венам. Если тебе понятна такая аналогия, а за что тогда столько веков воевали с гоблинами? Скептически уставился я на предка. Из-за еды, расхохотался предок, глядя на мое вытянувшееся лицо. Они людей жрали, пояснил он и снова заржал. Да и не столь много у них шаманов, чтобы на самом-то деле воевать из-за мест силы или лейлиний. Он снова запнулся, глядя на меня, и еще сильнее заржал. Только не говори, что ты думал, будто гоблины поголовно маги. Ну примерно так я и думал, смущенно признался я. Не-е-е, отсмеявшись, покачал головой Хальфдан. У гоблов соотношение где-то 1:30, в плане рождения магов, намного выше, чем у людей, но нам повезло в том плане, что у них жесткий перекос в землю и тьму, а вот люди сами выбирают, в большинстве случаев, кем им быть. Бывают правда случаи, когда рождаются и вырастают около стихийных источников, но таких разбирают по различным закрытым общинам. По крайней мере, так делают последние лет 500, после того как все школы перешли на разностороннее обучение. Но об этом тебе лучше почитать, потому что многое могло и измениться. Не думаю, я усмехнулся. В школе практически все способны на стандартную магию, а лангбаттам и учатся. Недоверчиво уточнил предок, растерянно почесав в затылке. Странно, эти психи упорно не желали быть друидами, но при этом вытанцовывали вокруг своего стихийного источника земли. Неужели что-то все-таки изменилось? Стихийных пробоев практически не осталось в мире, неожиданно буркнула Мишель. Заметив наши недоуменные взгляды, она криво усмехнулась и пояснила, церковь усиленно боролась с этим, а после введения статута и маги поддержали эту борьбу. Если у кого-то и есть такие источники, то это усиленно скрывают. Вроде как в России есть, у американских шаманов. На всю планету осталось хорошо, если пара сотен, а остальные заглушены. Так что не думаю, что в Хогвартсе окажется полноценный стихийник. Идиоты, растерянно пробормотал Хальфдан. Ладно не подпускать к ним, но ведь миру тоже от этого плохо. А это надо спасибо демонологам сказать, насмешливо бросила девушка. Ты попробуй там отличи, какой это источник. Тогда глушили все, что могли, а когда опомнились, то оказалось, что, она развела руками. Я, видимо, многое пропустил, завис предок, изредка нервно дергая руками и поглядывая на Мишель. О запрете на демонологию, некромантию и ряд других направлений ты тоже не слышал, уточнил я. Ну то, что это запретили в Хогвартсе, вполне оправдано. Зачем детям такое преподавать? Пусть лучше получат основу в более широком формате и потом уже получают узкоспециализированное образование, отмахнулся Хальфдан, недоуменно взглянув на меня. Вообще-то это запрещено для всех магов Великобритании, кроме работающих на отдел тайн. Вернее, официально это просто запрещено. Для любого возраста, хмыкнул я, доставая сигареты. А если я не хочу работать на отдел тайн, но родился с предрасположенностью к некромантии или малефицизму? Подозрительно прищурился Хальфдан. В Великобритании у тебя нет иного пути, кроме как через отдел тайн, да еще и не факт, что тебя туда возьмут, равнодушно ответила на вопрос Мишель. Да и в ряде других стран также. Это хорошо, что я умер, потерянно выдавил из себя Хальфдан. Ой, да и чихать на эти пробои, поморщившись, я затянулся и, спалив окурок, требовательно посмотрел на предка. Поверь, это проблема, задумчиво протянул Хальфдан. Но если никто не желает это исправлять, то значит, это кому-то выгодно. Самопроизвольных прорывов в разы меньше, чем было в твое время, Мишель пожала плечами, увидев, что Хальфдан недоуменно смотрит на нее. Ну а что, это выгодно всем. О том, что в итоге это выйдет боком, пока не думают или же думают, но нам не сообщают. Те же гоблины или вейлы в любом случае свои пробои поддерживают, да и новые наверняка создают. Возможно, что и отделы тайн ведут исследования, чтобы создавать безопасные проколы. Я же говорю, что демонологи в свое время доэкспериментировались до того, что весь мир ополчился. В задницу стихийные источники, не выдержал я. Пусть об этом болит голова у невыразимцев или еще кого-то, а меня волнуют мои проблемы. И в первую очередь меня заботит, что могла сделать мать, чтобы защитить меня от Авады. Тут не было литературы такого толка, пожал плечами Хальфдан. Доступ к секретам рода для Джеймса был закрыт, до того момента, пока он не выполнит условий завещания. Получить мастерство можно и без родовых секретов, тем более что он неплохо соображал в этом направлении. Так что истоки ее знаний надо искать у кого-то из знакомых твоей мамы. Ты привязан к этому месту? После недолгого размышления я пристально посмотрел на предка. Я могу перемещаться только по картинам наподобие этой, то есть только по старым домам Поттеров, что были еще при моей жизни и где я успел создать подобные картины, извиняюще улыбнулся Хальфдан. Тогда буду приходить поговорить. Я выбрался из кресла и быстро взлетел по лестнице, направляясь в детскую, а заодно и проверяя остальные помещения. Все следы были подчищены, и дом был полностью пуст, если не считать мебели. Да что говорить, если даже белье матери и то какой-то ублюдок приватизировал из дома. Я, безусловно, узнаю их имена и приду поговорить, но в данный момент меня бесило то, что я не могу восстановить, что тут произошло. Учитывая частично заваленный угол дома, тут швырялись уж точно не авадами, а порциями бомбард закидывали оппонентов. Полюбовавшись на остатки детской, я молча спустился на первый этаж. Наколдовав зеркало, я еще раз помазал рану на лице, мрачно изучая плохо заживающее место. Артефакт что ли какой взорвался, недоуменно протянул я, рассматривая набухшие края раны, что практически не желали регенерировать. Ну не темное же проклятие в меня всадил Аврор, что яро ненавидит темных. Я бы почувствовал энергию. Еще раз вглядевшись в свое лицо, я неожиданно понял, что неправильно думаю. Почему я решил, что для такого, как я, будут опаснее темные проклятия? Проверь рану. Я резко обернулся к Мишель, весело смеявшейся над какой-то шуткой портрета. Полностью проверь, без диагностического круга будет не стопроцентный результат, спокойно уронила девушка, тем не менее быстро накладывая чары. Тебя чем-то огненным приложили, какая-то модификация. А я, лед, недовольно дернул я уголком рта, осторожно намазывая рану неприятно воняющей мазью. Нет, рана заживет и ее толком и не видно будет, просто процесс излечения затянется, да и все же пусть и еле заметный, но шрам таки будет. Можно, конечно, обратиться к целителям, но они за избавление от шрамов берут такие суммы, что проще уж так походить. В конце концов, это не те повреждения, чтобы истерить. Оставив Мишель в доме, я вышел на улицу, вызвав по зеркалу Карла, что с момента появления в Британии мотался по своим делам. Ну и по моим тоже, если уж быть честными. Гарри, практически сразу раздался голос коротышки. Что ты знаешь про стихийные источники? Без прелюдий задал я вопрос в лоб. Да это то же самое, что и демонические пробои, за тем исключением, что из них могут вылезти средние или старшие духи стихии. Поверь, для тебя или меня, разницы абсолютно не будет. Что старший демон, что старший дух, кривая улыбка скользнула по губам демонолога, и он бросил взгляд куда-то за пределы изображения. Право на владение такими пробоями оставили магикам, ограниченному количеству магов из десяток крупных находится под контролем ряда, он замялся, подбирая слова. В общем, если увидишь такой пробоисточник, то лучше вали оттуда. В свое время ни один город был разрушен из-за игр с существами, что приходили оттуда. А как же люди-шаманы, гоблины, прочие любители пообщаться с тонкими мирами? Шаманы не с теми духами общаются, усмехнулся Карл. Но даже если и с теми, то им дано разрешение, как и гоблинам и прочим. И если они не уследят, то, я понял. До встречи, убрав зеркало, я тяжело выдохнул, невидяще глядя вдаль. Исходя из этой информации получается, что отдел тайн в целом имел полное право с точки зрения законов на проникновение в дом наблюдателей. Пробойноплан духов получался стихийным источником и, значит, был прямым нарушением. Хотя какая нахрен разница, Мишель? Я коротко рявкнул в сторону дома, осторожно поправив шляпу и проверяя магазины к автомату. Прижав к себе вышедшую девушку, я ушел в парную аппарацию, прыгая к Министерству магии Великобритании. Девушка моментально накинула на себя мантию-невидимку, а я двинулся к телефону-автомату, который являлся лифтом, что вел в холл министерства. Набрав номер 62422 на старомодном круглом номеронабирателе, я чуть пошире расставил ноги, приготовившись к спуску вниз. Прохладный женский голос донесся не из трубки, которую я снял с держака и держал в руке, а шел словно бы из окружающего пространства. «Добро пожаловать в Министерство магии. Назовите, пожалуйста, ваше имя и цель посещения». «Гарри Поттер, в отдел по делам сирот». «Благодарю вас, посетитель, возьмите, пожалуйста, значок и прикрепите к мантии спереди». Серебристый значок скользнул по металлическому желобу для возврата денег в мою руку. Прикрепив его к плащу простенькими чарами приклеивания, я бросил короткий взгляд на поднимающийся все выше тротуар и осторожно вытащил 4 флакончика. Поочередно опустошив сосуды, я медленно опустился на колени, входя в своеобразный транс и готовясь к будущим проблемам. То, что мне не отдадут ребенка и девушку, я знал и так, потому и ехал туда вовсе не поговорить. Будка стояла в конце очень длинного великолепного зала с темным паркетным полом, отлакированным до зеркального блеска. На переливчато-синем потолке мелькали какие-то сияющие золотые символы. В стенах, обшитых гладкими панелями из темного дерева, было устроено множество опять-таки позолоченных каминов. Каждые несколько секунд из каминов на левой стороне появлялись волшебники и ведьмы, а к каминам на правой устремлялась очередь из желающих покинуть министерство. Посреди зала был фонтан, увидев который, я поперхнулся и осторожно достал сигарету, застыв на одном месте, недоуменно разглядывая скульптурную композицию. Нет, против благородного чародея, стоявшего в центре и высокомерно взметнувшего в воздух волшебную палочку, ну и красивой чародейки я ничего в целом не имел. Да, фигуры несколько крупней, чем в натуральную величину, но это же статуи, в конце концов. Ничего против раболепно заглядывающего в лицо чародея-домовика я тоже не имел. Зато вот кентавр с гоблином, которые точно так же заглядывали в лица магам, меня и заставили недоуменно, сдвинув шляпу, почесать затылок. Что одни, что вторые упорно отстаивали свою независимость, и подобная скульптура в центральном здании правительства Теневого мира Великобритании недвусмысленно демонстрировала дружбу народов. Сотни волшебников и волшебниц двигались к дальнему концу атриума, где виднелись золотые ворота. Бросив короткий взгляд на часы, я мысленно поморщился, только закончился обеденный перерыв, но тут же встряхнулся и мило улыбнулся проходившей мимо симпатичной кудрявой шатенке. То, что народ только возвращается, вполне хорошо, если потороплюсь. Пролетев мимо фонтана, я бросил короткий взгляд на дно бассейна, где лежали серебряные сикли и бронзовые кнуты. Рядом на маленькой потускневшей табличке было написано: «Все доходы от фонтана волшебного братства передаются больнице святого Мунга». В очередной раз удивившись идиотизму местных, восхваляющих святых, которые, по сути, их враги, я молча двинулся дальше. Рядом с воротами стоял небольшой стол, за которым сидел охранник, недовольно отложивший газету и нехотя посмотревший на меня. Впрочем, зацепившись взглядом за значок с моим именем, он моментально выпрямился и растянул губы в радостной улыбке. Подцепив золотой щуп, он провел им вдоль моего тела, особо не обращая внимания на показания прибора, а затем протянул ладонь. «Вашу палочку, пожалуйста», радостно улыбаясь, попросил Аврор. «Погоди-ка», влез второй Аврор, незаметно вынырнувший из потока чародеев и остановившийся за моим правым плечом. «Требуется личный досмотр. Показания прибора показывают, что у него запрещенные артефакты. Я не под юрисдикцией Министерства Великобритании», равнодушно покосившись на него, я перевел взгляд на первого. «Я охотник на чудовище, мастер боевой магии. В соответствии с договором, пока я действую в рамках закона, то могу хоть артефакты 8-го класса таскать на себе, а у меня нет и 7-го. «А-а-а», протянул первый, неуверенно пожимая плечами, и осторожно взял официальную палочку. 11 дюймов. «Перо Феникса, используется 7 лет», растерянно пробормотал он, читая показания. 7? Удивленно переспросил второй, и я почувствовал резкое движение. «Замри на месте. Кто ты такой?» «Гарри Джеймс Поттер», спокойно повторил я, для убедительности показывая глазами на значок на груди. «Гарри Поттеру нет 18, прошипел второй Аврор, и он не мог пользоваться палочкой 7 лет. «С хроноворотом можно и 20 лет накрутить за неделю», флегматично бросил я, закатывая глаза и ожидая развития диалога. «В конце концов, вы до проверки палочки что, не обратили внимания на мой внешний вид, или Гарри Поттер один в мире? Ну это если вы не знаете, что такое хроноворот, то я вам другой вариант предлагаю». «Издеваешься?» – прошипел второй. «Ну-ка выкладывай все на стол, а потом сходишь в камеру подумать, что иногда стоит свой язык держать за зубами». Резко уйдя влево и совершив резкий разворот, Я одним движением поломал палочку особо бдительному Аврору и следующим движением отправил его к первому. Два длинных шага прыжка и два удара, отправивших их в нокаут. Не обращая внимания на крики и столпы за спиной, я в несколько прыжков добежал до ближайшего из нескольких десятков лифтов, очередным ударом отправил внутрь выходившего мне навстречу мужчину. Вдавив кнопку нужного этажа, я сдернул МП-5 с крепления, второй рукой вытаскивая маску-артефакт. Зачарованная по типу противогазов замкнутого цикла маска позволяла на протяжении 5 часов хоть под водой гулять. 6 алмазов выступали в роли якорей для огромного свернутого пространства с воздухом. Приложив ее к лицу, я переждал несколько секунд неприятных ощущений, пока маска врастала в лицо, попутно доставая несколько алхимических гранат. Время работало против меня, сигнал тревоги уже сработал, и сюда должны прыгать дежурные тройки и пятерки Аврората. Двери лифта начали расходиться, и в коридор полетели мои поделки, пока я вжимался в небольшой угол, максимально оттягивая время до момента моего обнаружения. Короткий взгляд на часы, и я выскочил в коридор, прикрываясь щитом на всякий случай. Маги хоть и валялись, те, кто успел выскочить из кабинетов, но вариант с тем, что кто-то успел накинуть на себя чары воздушного пузыря, сбрасывать я не хотел. Выдернув мину из-под сумка с расширением, я быстро сделал ямку в полу и, установив ее туда, разровнял поверхность. Через 5 метров я сделал то же самое, затем еще одна. Мне нужен был кабинет главы отдела, так как вряд ли такими делами доверили бы заниматься обычному подчиненному. Слишком уж пованивало это дело. Тут около 3 десятков авроров вылезло из каминов, раздался тихий шепот Мишель. Вышибив дверь кабинета, я бросился к столам, судорожно утрамбовывая папки с личными делами в мешок. Закончив с одним помещением и проверив сейфы, я бросился во второе. Папки занимали свои места, я уже практически закончил, когда громкий хлопок взрыва подсказал, что Аврорат все же понял, где меня искать. Не обращая внимания на крики из коридора, я быстро закончил с обыском помещения и вытащил сквозное зеркало. «Снимай», — лаконично буркнул я. Мишель проводила взглядом неторопливо идущего Гарри и медленно двинулась следом, с легким любопытством оглядываясь по сторонам. Проскользнув мимо охраны, которая отвлеклась на Поттера, она села в лифт и направилась к комнатам охраны. Выйдя из лифта, девушка с интересом огляделась и осторожно отошла в сторону, задумчиво рассматривая центральный офис Аврората Великобритании. Десяток каминов разом выпустил под 3 десятка чародеев в серо-алых мантиях, которые резво побежали к лифту за спиной девушки. Практически одновременно из кабинетов начали выбегать те сотрудники, что находились в офисе, и также двинулись к лифту. Пропустив их, она плавно переместилась к дверям, за которыми находился центральный пункт охраны министерства, откуда в таких ситуациях должны поднимать антипортальный щит над зданием. Коротко проинформировав Гарри о потенциальных проблемах, она осторожно извлекла алхимический состав и подошла еще чуть ближе к дверям. «Снимай!» Спустя 5 минут томительного ожидания раздался голос Гарри из зеркала. Толкнув дверь, она кинула колбу под ноги недоуменно смотревших на пустое пространство авроров и тут же дернула дверь обратно. Выждав 5 секунд, она надела на лицо маску артефакта и осторожно скользнула внутрь, неприязненно осматривая целый комплекс каких-то приборов, загадочно перемигивающихся, трещащих, визжащих и издававших еще кучу трудноидентифицируемых звуков. Немного покрутившись, она подключала все приборы и, пробежавшись по шкафчикам и столам, забрала большую часть артефактов, что нашла там. Уронив на пол болтайку, артефакт, затирающий следы аппарации и порт ключей, она активировала портал. Приземлившись после переноса, я начал выписывать палочкой кружево чар, затирая вторую точку переноса. Спустя 2 секунд рядом приземлилась Мишель, стянувшая мантию, и недоуменно уставилась на лежавшую без сознания женщину около моей ноги. Глава отдела, пояснил я, закончив накладывать заклинание. Документы я забрал, но не факт, что там есть нужная информация. Я развернулся к женщине и бросил в нее заклинание. Я ее заметил перед уходом и решил захватить с собой. «Где я?» Испуганно уставилась на нас Маргарет Уилкинс, 54-летняя глава отдела и по совместительству сестра одного из руководителей отдела тайн. «Вы любите блюз, мадам?» Трансфигурировав несколько кресел и небольшой столик, я осторожно поставил ее на ноги и помог усесться. «Блюз?» Растерянно огляделась женщина и попыталась незаметно нащупать порт-ключ, который я предусмотрительно привел в негодность. Убедившись, что портал не работает, она попыталась независимо вздернуть голову и принять более-менее гордый вид, но, наткнувшись взглядом на мою рожу под шляпой, несколько побледнела. «Ну да, Джо Кокер, Билли Холидей, или ты предпочитаешь более молодых исполнителей, Кинг, Дженнис Джоплин или Роллинг Стоунс? Последняя эта группа, если что», закурив, я уселся поудобнее, достав из кармана несколько бокалов и бутылку вина. «Прошу», наполнив бокал, я слегка пододвинул его к потерянной женщине. «Или, быть может, вы по свингу, леди?» Армстронг с его бесподобной игрой на трубе, Дюк Эллингтон с фортепиано. Я поиграл бровями. «Хотя точно, вы поклонница Глена Миллера, леди Уилкинс». «Я ничья не поклонница», взвизгнула женщина, испуганно вскакивая с кресла, и, судорожно стиснув кулаки, быстро отошла в сторону, хотя правильнее было бы сказать, что она отбежала. «Она, видимо, из этих, ну кто по Моцарту с Бетховеном», пожаловался я Мишель, которая прикрыла глаза ладошкой и махала на меня второй рукой. «Ну и зря. Ну тогда давайте поговорим как деловые чародеи, раз уж вы не желаете приятной беседы. Сейфы у вас в министерстве дерьмовые», доверительно посмотрел я в глаза Маргарет. «Простейшими чарами вскрываются. Я думал, придется стараться, а там, вас ведь будут искать», затравленно сжалась женщина, нервно перебегая взглядом с меня на Мишель. «Будут», согласно кивнул я. «Пусть ищут, я даже скрываться не буду. Вот возьму и завтра пойду в МКМ. И сдамся», для пущей уверенности я усердно закивал головой. «Почему?» Растерявшись, она замерла, глядя на меня как кролик на удава. «А заодно я донесу до сведения трибунала МКМ, что отдел тайн Министерства Великобритании очень любит играть с такими игрушками». Я осторожно достал хроноворот и покачал им под ее взглядом. «Да и заодно расскажу, как именно они любят играться такими вещами. А потом посмотрим, кого сильнее вздрючит, меня или вас. Да и то, что меня посадит, это фигня. Ведь тогда сюда придут другие охотники, и их будет не один или два». «Какие охотники?» Она нервно потерла переносицу. «Причем тут егеря на контракте? Я не про тех, кто берет лицензию и гордо именует себя охотниками на чудовищ. Я про орден». Стянув перчатку, я продемонстрировал ей кольцо. «Какой орден?» Она посмотрела на меня как на идиота. «Это будет трудней, чем я ожидал», констатировал я с грустью и подтянул к себе булыжник помощнее, трансфигурируя его в молоток для мяса. «Леди, я все же настаиваю на том, чтобы поговорить культурно». 25. Примечание к части. «Не хочет ставиться в название, на что готовы пойти люди ради достижения каких-нибудь результатов. Все зависит от человека, его воспитания, привычек, окружения. В конце концов, я был готов идти до того предела, за которым меня уже сложно было бы назвать человеком. И я этого не пугался и не отпихивал мысли по этому поводу в сторону, пытаясь казаться лучше, чем я есть. Тот же Дамблдор ради своего всеобщего блага будет готов пойти на такое, что любой злодей посидеет от страха, но ведь никто его не воспринимал как ублюдка. Я пролил достаточно крови тех, кто никоим образом не относится к чудовищам, в глазах того же Дамблдора, но при этом спас жизнь далеко не одному обычному человеку или же магику, вроде оборотня или вампира. Зло ли я, а насколько зло Дамблдор или Волдеморт, которые пытаются построить лучшее общество, не обращая внимания на сопутствующие потери, насколько зло Фадж, который упорно закапывается головой в песок и отказывается воспринимать информацию о возрождении того, кого нельзя называть. Насколько злом являются маги и ведьмы, отправляющие своих детей в школу. Когда там учился я, Гарри Поттер, избранный света, надежда маглорожденных и просто красная тряпка для быка, в роли которого выступал неназываемый. Кто-то скажет, что они не знали, а я возражу, точно ли не знали. И зачем вообще позволять жить такому тупому стаду, что не способно сложить 2 плюс 2 и получить 4. За 4 года произошло столько всего, что я должен был остаться единственным учеником долбанного замка, но в реальности, насколько вообще правильно именовать злом только того, кто лично отнимает чужую жизнь, и прославлять министров и прочих политиков, которые отнимают сотни, тысячи и миллионы жизней, при этом напрямую не замарав своих холеных ручек. В целом мне вообще похрен, кто там и что про меня думает, так как я думаю про них в тысячи раз хуже, если вообще думаю. Мне вполне хватало благодарности от тех, кому я помог, хотя и среди них далеко не все умудрялись слишком долго сохранять свою благодарность. Меня просто бесило, что Дамблдор проповедует о вторых шансах и прочей утопической херне, в то время, как это признали сказкой еще с десяток тысячелетий тому назад. С чего меня вообще потянуло на такие мысли? Песня Барда, который в данный момент выступал в торговце смертниками, которого я был вынужден слушать. Барды бывали разными, от темных и заканчивая светлыми, скрибами, магами или же полными маглами, но всех их объединяло одно – магия песни. Весьма специфическая грань магического искусства, но от этого не становящаяся менее опасной, для неподготовленного к такому. Те же ситхи в свое время готовы были пойти на все, чтобы затянуть в свои холмы каждого встреченного ими барда. С другой стороны, барды никогда не становились обычными магами, что могли швыряться огненными шарами или разить молниями. Их удел петь, если находился учитель, способный обтесать алмаз и превратить его в бриллиант. Известно было только о 6 бардах в Западной Европе и США, что приводило весьма к печальным выводам. А нет, я вовсе не переживал по этому поводу, так как этот долбанный певец вытаскивал наружу то, что я давно похоронил в глубине своей души. Просто легкая грусть, что очередная грань магии исчезнет из мира на неопределенный срок. Хотя магия ли это, уже 7 век не могли определиться доморощенные специалисты, разводя ненужные споры. Проигнорировав зазывные взгляды трактирной девочки, я перевел взгляд на высокого кряжистого мужчину средних лет, который, не торопясь, прошел от входной двери и осторожно примостился на дубовую скамью, водрузив локти на столешницу из того же материала. Небрежно поправив длинные, прямые, светлые волосы, он вперил в меня взгляд водянисто-голубых глаз и обозначил намек на улыбку. «Обращайтесь ко мне, мистер Джон». Он осторожно подтянул к себе кружку с пивом и небрежно провел над ней ладонью. «Ну и я переживу обращение по имени», спокойно сделав глоток из своей кружки, я задумчиво оглядел собеседника. «Раз Джон, то значит Джон. Вас заинтересовали документы?»